Глава 43. Харолд Хопкинс поужинал и по обыкновению усаживается в любимое кресло, тянется за газетой. Он намерен завершить день чтения. Как всегда, первым делом ищет сообщение о смертях. Вдруг произошла какая-то катастрофа, знать о которой ему следует. Хопкинс шарит по подлокотнику кресла, где должен лежать очешник, однако с досадой вспоминает, что забыл очки для чтения в маленьком кабинете, заполняя похоронные лицензии. «Эллен, я схожу в контору!» — кричит он жене. Ответа нет. Она включает радио, когда моет посуду. Харолд поднимается из кресла и проходит небольшой путь от дома до похоронной конторы. Ключ у него на цепочке, темно. Он не сразу попадает ключом в скважину замка. Страха по ночам в похоронной конторе Харолд никогда не испытывал. На его взгляд, мертвецов нужно бояться меньше всего, не в последнюю очередь потому, что он постоянно очищает их, и они утратили всякую таинственность, которой могли некогда обладать. Относится к ним почти так же, как няня к детям. Неприятные, непредсказуемые существа, вечно испачканные, создающие хлопоты. Поэтому Харолд не включает лампы. Света со двора достаточно. Он входит в кабинет, берет лежащие на столе очки. Когда поворачивается, чтобы уходить, замечает с легким раздражением, что кто-то не выключил фонарь на бальзамировочном столе. Фонарь там яркий, но с узко направленным лучом, как на зубоврачебном кресле. Харолд догадывается, что кто-то забыл его выключить, уходя домой. Такое легко могло случиться. Направленный луч трудно заметить с этой стороны. Он идет выключить фонарь. В подготовительном зале, как всегда, три трупа. Один из дома престарелых, другой — мать Пегги Уотс, скончавшаяся от сердечного приступа на 82-м году жизни. Третий — молоденькая продавщица из большого продовольственного магазина Мэриан Коллинз. Бедняжка погибла у себя во дворе, коснувшись поврежденного электропровода газонокосилки. Выключив фонарь, Харолд слышит шорох. Сначала он думает, что, видимо, забралось какое-то животное, крыса или дикий кот. Потом снова слышит этот звук и понимает, что издает его человек. Живых Харолд побаивается, особенно тех, которые проникают туда, где им не место. Он снова включает фонарь, берет ближайший увесистый предмет, шпатлевочный пистолет, и крадется по залу. Держа пистолет за ствол, Харолд проходит в коридор. Никого. Очевидно, ему показалось. Но, будучи осторожным человеком, Харолд оборачивается, чтобы бросить последний взгляд. И вдруг видит мужскую ногу за одним из гробов, поставленных стаймя вдоль всего коридора. Начинает что-то говорить, и неожиданно гроб валится на него. Было время, когда Харолд сумел бы увернуться от падающего гроба, но оно давно миновало. Когда он поворачивается, гроб ударяет его по плечам, и Харолд падает. Он смутно слышит топот бегущих ног, звон разбиваемого стекла, а потом наступает тишина.